Он взял поданную помощником маску и надел ее на лицо Долгову. Старпом задержал дыхание, насколько мог, но, наконец, не выдержал и сделал глубокий вдох. От газа к горлу подкатила тошнота. Затем в голове будто взорвался салют. Тысячи цветов и красок взлетели под потолок и оттуда обрушились водопадом. Склонившиеся над ним лица поплыли, смазались и превратились в чернильные кляксы. По телу сыпануло тысяча иголок, и он почувствовал собственную невесомость. Тело казалось легким, как клочок облака, и сознание, оторвавшись, существовало где-то рядом, под потолком. Долгов вдруг ощутил себя мотыльком, иголка рассмеялся в маску. Шефер превратился в гусеницу и ползал где-то внизу, и от этого становилось еще уморительнее. Маску сняли, но состояние невесомости не исчезло. Расширившиеся глаза Старпома выхватили лица склонившихся над ним солдат. Они были такие потешные, и он затрясся от смеха. Как сквозь вату и будто с другой планеты послышался голос. Но Долгов никак не мог понять, что ему говорят. Слова превращались в гул и тянулись, как резина. «Отпустите его!» И от этих слов стало еще забавнее. Они были такие непонятные. Профессор научился каркать, как ворона? «Он уже готов!» Над ним склонился Шеффер, и шрам на лбу вдруг превратился в дыру. Долгов хотел указать оберштурмфюреру на это недоразумение, но произнести ничего не получалось, и он давился в новых приступах смеха. «Единица!» — Шефер покачал пальцем у него перед глазами. «Первый, встань и иди!» Голос будто прорвался из-под земли. «Первый, это я!» — вдруг осенило Долгова. «Ну, конечно же, я первый!» Но он встал и, счастливо улыбаясь, схватился за стену. Его неожиданно качнуло в сторону, и солдаты подхватили его под руки. «Какие отличные ребята!» Долгов хотел в благодарность сказать им что-нибудь приятное, но язык не послушался. «И Шефер, рубаха парень!» Он, наконец, смог справиться с координацией и встал прямо, театрально указав солдатам отойти в стороны. Даже устойчивее бетонного столба. Ему вдруг захотелось изобразить ласточку на одной ноге. Долгову показали на распахнутую дверь, и он решительно шагнул в освещенный туннель. Ужасно смешно было идти и не чувствовать под ногами пол. Где-то вдалеке был виден солнечный свет, и это было еще комичнее. В лицо ударил холодный ветер, Долгов оглянулся. Они стояли внутри каменного мешка. Снег носился кругом, закручивая спирали. Солнце сверкало в зеркальных вершинах. А по склону кратера чернела тропа, замкнутая в кольцо, не тянувшаяся к его ногам. Один из солдат надел на плечи Старпому рюкзак. «Записывай», — велел стоявшему с журналом в руках помощнику Шеффер. «Подопытный номер один. Груз 45 килограммов. Доза препарата Z-03. Для усмирения единицы был использован наркотический газ. Температура воздуха... Сколько сейчас градусов?» «Минус 12». «Хорошо, запиши. Время 0». Шеффер заглянул в глаза Долгову и спросил. «Первый, ты меня слышишь?» Язык опять не подчинился и Старпом, улыбаясь, кивнул. Шеффер указал на тропу и приказал: «Беги!» Ноги сами рванули вперед. Он будто и не бежал, а летел. Рюкзак за плечами не мешал, а лишь раскачивал тело в такт длинным прыжкам. С легкостью Долгов замкнул первый круг. Мелькнуло внимательное лицо Шеффера. Оберштурмфюрер поднял к глазам часы. Затем пролетел второй. Тропа тянулась темной нитью на белом снежном фоне. Она петляла и пыталась выскользнуть из-под ног. Это было очень забавно. Прыг-скок, и он уже летит. Долгов мельком взглянул на потерявший подошву ботинок и зашелся новым приступом смеха. «Так даже веселее!» На снегу остаются красные пятна, а он никак не поймет, кто их оставляет. Лицо Шефера, как отмашка нового круга, мелькнуло в третий раз, затем в четвертый. А тропа велась и велась, и не было ей конца. И уже не он по ней бежал, а она змеилась ему под ноги. А потом круги слились в один бесконечный, и он сбился со счета. Солнце то слепит глаза, то светит в затылок, и старпом со смехом пытается наступить на собственную тень. Опять мелькнули кепки немецких солдат. Кто их такие глупые придумал? И вновь тропа бросилась ему под ноги. Но почему-то уже не так быстро. Топ, топ, еще шаг. Эти кровавые следы он уже видел. Почему-то ноги отказываются ему повиноваться, а тропа, будто брыкающийся конь, пытается его сбросить. Тело, будто ватное и непослушное, плывет куда-то в сторону. Тропа исчезла, и теперь он видит только белое небо. А ноги все пытаются бежать и, дергаясь, выбрасывают из-под снега камни. Заслонив свет, над ним нависло лицо Шеффера. Он что-то говорит, но слова вытягиваются в несуразную абракадабру. Долгов, улыбаясь, пытается сказать, чтобы профессор вытащил изо рта банан. Но свет вдруг меркнет, и лицо Шефера затягивается черной пеленой. Помощник посмотрел на часы, затем, положив на колено журнал, сделал запись. Готов. 46 минут. Неплохо, неплохо. Замерим и пульс. Иордан поднял безвольную руку Долгова и проследил за секундной стрелкой. Около 200. У него хорошее сердце. Думаю, еще 2-3 трека он выдержит. Да, согласился помощник. Ненец не пробежал и 20 минут, как рухнул замертво. Ветер засвистел с новой силой. Шефер поежился, поднял куцый воротничок белого халата. В котловане закручивались вихри, поднимая вверх комки слежавшегося грязного снега. «Забирайте его и не забудь замерить время полного восстановления». Шефер кивнул Иордану и поспешил спрятаться внутрь тоннеля. «Скоро и вправду начнется метель. Рудольф, это надолго?» «Бывало и неделю мело, а порой и за день утихало. Будем надеяться на лучшее. За сутки единица отойдет, затем опробуем дозу в 0,4. Сейчас начнем работать с объектом. Второй готов?» «Я за ним отправил». Помощник пропустил вперед солдат, которые за руки и ноги несли Долгова, и опустил дверь. «Я научился обрабатывать объект жидким азотом дозированно. Благодаря этому температуру объекта можно понижать плавно, без резких перепадов». Иордан еще хотел добавить, как это важно, чтобы температура падала постепенно, потому что у профессора могло возникнуть впечатление, что он полгода здесь бездельничал. Но тут в коридоре взвыла сирена, и вспыхнули красные лампы тревоги.